Если человечество выживет и будет процветать, разве это имеет значение? Спросил один за всех. В этом мире всегда будет зло, всемогущий. Ни ты, ни кто-либо другой ничего не может с этим поделать. На самом деле, в зависимости от обстоятельств, наши положения могут легко поменяться местами. Ты думаешь, что обычным людям было бы дело до моих прошлых преступлений, если бы я появился в качестве лидера сил, борющихся за защиту всего мира? Как, по-твоему, они отреагировали бы, если бы их, так называемые герои, сосредоточили свои усилия на победе надо мной, а не над врагами, пытающимися завоевать и подчинить их? Хотя Ташинари не мог видеть лица злодея из-за маски, все за одного в назидании покачал головой и укоряющим тоном промолвил: когда армии ужаса из другого мира стучатся в их двери, единственное, что волнует большинство людей, это то, кто ответит на их мольбы о помощи и даст им возможность спокойно прожить свою ничтожную жизнь. Наше нынешнее общество является подтверждением этого факта. Планета дала нам власть и время, но вместо того, чтобы развивать дарованные им способности, средний человек живет обыденной жизнью, будучи никогда не удовлетворенным, но при этом, не начиная бороться за желаемые перемены. «Мне все равно, что ты говоришь», — прорычал Ташинари. «Я никогда не буду работать с тобой, независимо от того, насколько искренне твое желание защитить человечество. Ты убил моего учителя, женщину, которую я считал своей матерью. Мало того, ты преследовал ее семью, людей, которые не имели к тебе никакого отношения. Не думай, что я не знаю, что ты подстроил их смерть. Ты – чудовище. Поскольку одной из самых первых украденных им причуд была способность распознавания лжи, все за одного мог сказать, что всемогущий действительно знал правду. По крайней мере, он верил в то, что говорит, из-за чего в огромном футуристическом хранилище воцарилась неловкая тишина. Полуобернувшись, словно собираясь уходить, все за одного заявил: если бы все знали, что пришлось пережить этому мальчику во время своего обучения, люди бы поняли, что я не единственный злодей в этой ситуации. Если бы твой хозяин не бросил своего сына. Почувствовав, что в его голове что-то щелкнуло, Ташинари положил Дэвида на пол и закричал: «Все за одного!» А затем бросился на злодея в маске. Единственное, чего он не мог вынести, так это того, что какой-то паршивый злодей смел плохо отзывался о его учителе, самой доброй и энергичной женщине, которую Ташинари когда-либо знал. Она не бросила своего сына. Скорее, опасаясь, что один за всех найдет ее сына, женщина подавила свою печаль и передала его в частный приемный дом. После этого женщина сделала свой последний шаг, не сказав даже самым близким друзьям, где находится Ташинари. Остановив всемогущего огромной, невероятно массивной рукой, все за одного отметил: это одна из проблем всех героев, вы все такие эмоциональные. Оттолкнув Ташинари про помощи комбинаций причуд обратной отдачи, скелетно-мышечной спирали и гипертрофии, один за всех добавил: даже когда правда находится прямо перед вами, вы игнорируете ее в пользу своей искаженной реальности. Возможно, я монстр. Этот факт никто не оспаривает, но я хотя бы признаю это. В подтверждение своих слов мужчина дотронулся до своей шеи, из его рта начала вырываться и обволакивать черная, похожая на чернила субстанция. Ташинари оказался гораздо сильнее, чем он ожидал, но больше всего злодей не хотел расстраивать своих покровителей, нанося ущерб объектам и острова. Он уже посеял семена, которые собирался пожать позже, поэтому у него не было причин оставаться здесь. «Вернись сюда, трус!» — закричал Ташинари, пробивая черную непроглядную жидкость, покрывающую тело все за одного. Он намеревался помешать злодею телепортироваться, но все, что ему удалось ощутить, металлический привкус черной жидкости, попавшей ему на лицо. Поняв, что все за одного сбежал, Ташинари, яростно сверкая голубыми глазами, закричал: «Нет!» К сожалению, как бы он ни был зол, это не изменило того факта, что мужчина снова позволил своему заклятому врагу вырваться из его рук. Глава 92.2. Хотя погиб только один человек, выставка Экспо 2149 года была отменена из-за террористической атаки. Появление все за одного и правда о предательстве Сэма была засекречена. В то время как Изуку и другие студенты класса 1А, участвовавшие в инциденте, были прославлены как герои. Изуку и Мама даже попросили дать интервью в их героических образах, отчего ни один из них не был в восторге. Поскольку ее отец был единственным живым пострадавшим от инцидента, помимо злодеев, Изуку не видел Мелиссу в течение 2 дней. Центральная исследовательская башня была закрыта для посторонних, даже для тех, кто имел допуск 5-го уровня, поэтому большую часть времени, наслаждаясь жизнью, парень проводил в особняке Мама. Единственной его заботой была периодическая проверка телефона на наличие новых сообщений от Руми. К счастью, после хорошего сна, горячей ванны и утреннего пайзури, любезно предложенного Мама, левая рука Изуку полностью восстановилась. В результате парень был спасен от приезда физического наказания строптивого кролика. Вместо этого героиня пообещала сделать это, когда все приедут погостить к ней в последние несколько недель летних каникул. Поскольку парень собирался на Акунашиму в основном для тренировок, Изуку не слишком беспокоился о том, что ему надерут задницу. Это был хороший способ получить свободные очки характеристик, и он сомневался, что Руми будет слишком груба с ним, особенно в присутствии посторонних. Было совершенно очевидно, что она намерена закрепить за собой позицию номера один, и женщина не сможет этого сделать, если будет издеваться над ним, вызывая недовольство всех остальных участниц гарема. Если подозрения Изуку верны, Руми планировала стать старшей сестренкой Аники в группе. Для этого она, вероятно, будет очень кокетливой и даже навязчивой. Затем, перед тем как уйти на патрулирование, героиня разрешит другим девушкам поиграть с Изуку, закрепив свое место на вершине порядка старшинства, сохранив статус героини высшего ранга и одновременно выступая в роли самой ненасытной любовницы. К несчастью для девочек, Изуку был намерен полностью поддерживать стремление Руми по крайней мере, если она не захочет зайти слишком далеко. Как бы ему ни хотелось притвориться, что у него нет любимчиков, Изуку знал, что скрыть свою симпатию к прекрасной девушке-кролику невозможно. Ее характер и темперамент были практически тем идеалом, который он имел в виду, когда Мина спросила его о предпочтениях в женщинах. Иногда от нее исходили какие-то нотки от Индири, но поскольку парень не собирался ее бросать, Изуку не беспокоился о том, что Руми выйдет из себя и попытается его убить. Бронзово-кожая красавица была настоящей героиней, так что даже если они расстанутся, парень был уверен, что сможет оправиться от любых побоев, которых она ему нанесет. Сидя на коленях у Изуку в одной из его футболок и паре черных трусиков с нарисованным мультяшным черепом, Кейко спокойно сообщила: «Мелисса просит всех встретиться в кафе, в котором мы недавно собирались». Подхватив слова подруги, Мина, расположившаяся рядом с Изуку слева от него в кружевном бюстгальтере и откровенных стрингах, добавила: «Мы обязательно должны ее навестить. Я беспокоилась о том, что после ранения отца она осталась одна». Кивнув в знак согласия, Мама, лежащая справа от Изуку в белом купальнике, трусиках того же цвета и чулках с подвязками, добавила: «Она была очень активна в групповом чате, но я все равно беспокоюсь. Может, договоримся встретиться с ней сегодня днем?» «Звучит неплохо», — переключившись на групповой чат, согласился Изуку. Ему нравилось просто отдыхать и смотреть фильмы с девушками, любуясь их разнообразным нижним бельем, но сидеть целый день дома было не самым лучшим способом провести день. Это был далеко не худший вариант, но, бесспорно, немного расточительный. Увидев, что Изуку предложил встретиться около 13:00 на обед, Тору, прижавшись к Мине, одетая исключительно в толстовку с кошачьими ушками, шутливо заметила: «Значит, у нас есть чуть больше 3 часов, чтобы пошалить». Цую, лежавшая между Мама и Ачика в простом комбинезоне и трусиках с изображениями лягушек, вмешалась, прежде чем Тору успел начать свои обычные заигрывания: «Мы провели весь вчерашний день, занимаясь любовными утехами. Все нужно делать в меру, Ква». Ачика, одетая в бледно-голубые кружевные трусики и розовую толстовку, решила поддержать свою лучшую подругу и заявила: «Цую прав, Тору-сан. Даже если Изуку быстро восстанавливается, мы не должны давить на него и принуждать его к этому». Подняв руки в знак капитуляции, Тору ответила: «Боже, успокойтесь, девочки. Я просто пошутил. Не нужно смотреть на меня так, будто собираетесь откусить мне голову». На самом деле, невидимая девушка была более чем готова пройти несколько раундов, но она знала, что Изуку, вероятно, находится в состоянии дзен после почти вчерашнего 10-часового секс-марафона. Изуку, видя Тору и Ачика насквозь, тихо захихикал, покачал головой и улыбнулся. Ачика была не так похотлива, как Тору, но ни одна из них даже близко не стояла рядом с Руми. Благодаря своему сверхчувствительному носу, Изуку чуял, когда женщины вокруг него были в настроении для секса, А с тех пор, как она потеряла девственность, Ачика находилась в почти постоянном возбужденном состоянии. То же самое можно было сказать о Мама, Мине, Цую и даже Кике, особенно когда они вот так лежали все вместе. Кто-то не воспринял это как шутку. Пробормотала Кика, чувствуя, как что-то твердое начало упираться в ее спину. Ее киска все еще немного болела от предыдущего дня, но она последовала своим желаниям и, раздвинув ноги, схватила полностью готовый к сражению член парня. Просунув его между своих бедер, Кика обвиняющим тоном добавила: «Ты действительно ненасытен». «Это не так», — ответил Изуку, потянувшись, чтобы погладить киску Кики через тонкую ткань трусиков, и добавила: «Просто я благословлен тем, что меня окружают милые, красивые и в целом удивительные девушки». Прим автора. Ачика всегда была очень возбудимой девушкой XD. Старшая сестренка Аники, возможно, отсылка к хентаю Аники. Мы Sweet Elder Sister. Пхе аниматион. Яндере, японский архетип, используемый для определения персонажа, чья любовь, восхищение и преданность настолько сильны, что выражаются в чрезмерной одержимости и собственничестве. Глава 93.1. Хотя Изуку и девочки пришли на место за час до назначенного времени, Мелисса уже ждала их в кафе, попивая наполовину пустой стакан фраппучино. Увидев знакомых лица, девушка взбодрилась, встала со своего места и, улыбнувшись, сказала: «Похоже, я не единственная, кто решил прийти пораньше. Рада вас видеть». Поприветствовав друг друга, вся группа уселась вместе за заранее подготовленным длинным столом. Первой тишину нарушила Мама. «Мелисса, как ты себя чувствуешь? Твой отец уже пошел на поправку?» Кивнув в знак согласия, девушка ответила: «В крепости и острова лучшие врачи и медицинское оборудование. Лечение займет от 3 до 6 месяцев, но папа должен полностью восстановиться. Это радует». «Расслабившись», — ответила Ачика. Все девушки старались не упоминать отца Мелиссы в групповом чате, поэтому они испытали искреннее облегчение, услышав, что врачи сделали благоприятный прогноз. Заметив всеобщее радостное настроение, улыбка на лице Мелиссы стала еще лучезарней, чем обычно. В академии у нее не было никого, кого она могла бы назвать настоящим другом, поэтому последние несколько дней были весьма тяжелыми. Ведь отец девушки лежал в больнице, а человек, которого она знала большую часть жизни, был убит. Переведя взгляд на Изуку, Мелисса откинула назад несколько прядей своих распущенных волос. «Мой папа сказал, что я отправлюсь с вами и дядей Тоши в Японию. Он договорился, чтобы я стала помощником инструктора в Академии Юэй, так что мы сможем видеться каждый день. Давайте усердно работать, чтобы воплотить в жизни Иртрек, хорошо?» Кивнув, Изуку не успел начать объяснение, как в разговор вмешалась Мина и с искренним любопытством спросила: «А чем это вы?» «Ох, я знаю», — энергично ответил Ачика. «Это приспособление, чем-то напоминающее роликовые коньки. На нем есть двигатели и сверхмощные системы крепления, которые позволяют пользователю перемещаться по сложным участкам местности и спрыгивать с большой высоты без риска получения травм». Удивленно подняв брови, Мина посмотрела на Изуку и спросила: «И как давно вы разрабатываете этот предмет поддержки?» «Впервые о нем слышу. Когда они будут готовы, я с радостью дам тебе возможность протестировать прототип», — ответил Изуку. «Ты уже используешь свою причуду, чтобы скользить по своей кислоте, как на коньках. Эйртрек позволит тебе делать то же самое, но нанося повреждения зданиям и окружающей местности». Представив себе Мину в прототипе водной регалии, создающую разрушительные пузыри с помощью своей кислотной причуды, в зеленых глазах Изуку появился возбужденный блеск. Втайне парень был в восторге от идеи сделать всех членов своей группы первым поколением королей и королев. Руми стала бы королевой клыков кровавой дороги, а причуда Мина идеально сочеталась с водной регалией. Заметив волнение Изуку, Мина ехидно улыбнулась. «Иногда я забываю, насколько сильно ты любишь что-то мастерить. Конечно, я не против помочь тебе в испытании прототипов. В молодости я увлекалась экстремальным катанием, так что я даже могу выполнить несколько трюков, чтобы помочь тебе проверить надежность изобретения». Поскольку Мина часто передвигалась за счет выделения кислоты из подошв, выполняющих функцию коньков или роликов, Изуку не удивился, узнав, что она увлекается катанием и выполнением разнообразных трюков. Немного поразмыслив, парень сказал: «Это было бы полезно», а затем оглядел стол и добавил: «Если кто-то еще захочет помочь в разработке и тестировании коньков, мы не будем против». Правильно, Мелисса, конечно, нет. Чем больше, тем веселее. Прищурив глаза и ярко улыбнувшись, ответила Мелисса. Поскольку девушки были готовы помочь, разговор резко перешел на обсуждение безграничных возможностей AirTrack. Мелисса была немного ошеломлена всеобщим энтузиазмом, но улыбка не сходила с ее лица, пока она делала заметки и составляла предварительные проекты изобретений. Поскольку участниц гарема настояли на том, чтобы Изуку проводил Мелиссу домой, парень проводил внезапно притихшую белокурую красавицу к огражденной военной зоне. Было совершенно очевидно, что девушка хотела что-то сказать, но пока она сама не затронет эту тему, Изуку не хотел давить на нее. Иногда, чтобы принять решение, необходимо время. После нескольких секунд молчания Мелисса повернулась к парню и с неловкой улыбкой сказала: «Папа, кажется, считает, что мы встречаемся». Не зная, что ответить, Изуку слабо улыбнулся. Обычно в такой момент он бы пошутил, но присутствие вооруженных солдат, охранных дронов и роботов, образующих пустынную зону вокруг центрального исследовательского здания, делало атмосферу довольно напряженной. Удивив Изуку во второй раз, Мелисса разорвала зрительный контакт и, отвернувшись от него, добавила: «Похоже, он также знает о твоих отношениях с другими девушками, скорее всего ему об этом рассказал дядя Тоши». «Понятно». Почесывая затылок с противоречивым выражением лица, ответил Изуку. Парень не был полностью уверен в том, что Мелисса пыталась донести до него, но, похоже, она хотела официально объявить о своем решении. Подтверждая подозрения Изуку, девушка опустила голову и пробормотала: «Мне было очень весело сегодня. Мама Ачика, Цую, Мина, Тору и Кика, все они милые девушки. Думаю, мы все семеро можем стать отличными друзьями». Подняв голову настолько, чтобы взглянуть на Изуку, Мелисса колебалась несколько секунд, прежде чем добавить: «Я все еще сомневаюсь, но раз папа, кажется, не против, не хочешь ли ты попробовать встречаться?» Не теряя времени, Изуку заявил: «Я ни за что не откажусь от такого предложения. Ты необыкновенная девушка, Мелисса. Я был бы рад остаться друзьями, но если бы я сейчас отказал тебе, то заставил бы усомниться окружающих в своей адекватности». Снова слабо улыбнувшись, Мелисса подняла голову и заметила: «Немного переборщил, но, думаю, этого следовало ожидать от будущего героя один». Затем, протянув руку для рукопожатия, девушка добавила: «Спасибо, что пригласил меня в группу, Изука». Приняв протянутую руку Мелиссы, парень улыбнулся и сказал: «Это я должен благодарить тебя. Я уже считал себя удачливым, но теперь я чувствую себя настоящим баловнем судьбы. Давай усердно работать, чтобы достичь всех наших стремлений». Глава 93.2. Закрыв глаза от восторга, Мелисса заметила: «Ты уже помог мне достичь двух моих желаний. Я всегда хотела иметь причуду, и благодаря перкам, которые ты мне дал, у меня теперь есть три навыка». Разъединив рукопожатие, Мелисса привычно откинула челку и смущенно добавила: «Я также неравнодушна к красивым и спортивным парням, так что, я рада, что все сложилось именно так». Хотя студентка и острова еще не видела Изуку без одежды, она попросила у Мины фотографию парню без футболки. Он не был таким массивным и широкоплечим, как ей хотелось бы, но у него было 8 кубиков пресса, рельефные косые мышцы и невероятно широкая спина. Если бы Изуку не собирался стать героем, Мелисса была уверена, что он мог бы сделать успешную карьеру в качестве мужской модели. Увидев в глазах девушки отблеск идолопоклонства, парень шутливо ответил: «Если мы говорим о внешности, то ты могла бы заполучить практически любого парня. Выбрав меня в качестве своего возлюбленного, ты сделала меня одним из самых счастливых людей в мире». Сузив глаза и широко улыбнувшись, Мелисса добавила: «Если ты будешь продолжать говорить такие смущающие вещи, моя голова попросту начнет плавиться. Давай просто пойдем на компромисс и скажем, что нам обоим повезло». Звучит неплохо. Сопротивляясь желанию сделать еще один комплимент знойной блондинке, согласился Изуку. Вместо этого он протянул руку во второй раз и предложил: «Вот, возьми меня за руку. Я провожу тебя до контрольно-пропускного пункта». Кивнув, Мелисса взяла возлюбленного за руку и вместе с ним подошла к контрольно-пропускному пункту. Она немного расстроилась, когда Изуку отказали во входе в башню, но, зная, что скоро они будут жить вместе, девушка заметно прибавила шагу, практически бегом направляясь в медицинское отделение, чтобы навестить отца. Поскольку мама пригласила Ачика, Цую, Кейку, Мину и Тору поехать с ней в Венецию на короткий отпуск с родителями, Изуку проводил их в аэропорт вместе с Мелиссой, Тошинри и остальными, приехавшими на остров студентами класса 1А. Первоначально планировалось, что они вернутся в Японию в тот же день, но поскольку отец Мелиссы подготовил гиперзвуковой самолет-невидимку, чтобы обеспечить безопасность своей дочери, Тошинри договорился, чтобы все студенты геройского курса полетели вместе. Как и следовало ожидать от самолета, который сопровождал высокопоставленных лиц практически в любой пункт назначения в течение 2 часов, этот угольно-черный летательный аппарат, способный стать абсолютно невидимым, был невероятно высокотехнологичным и удобным. Он вмещал всего 16 пассажиров, но каждое из кресел могло полностью откидываться, а в случае чрезвычайной ситуации вокруг них активировались барьеры, превращая их в спасательные капсулы. Более того, здесь были личные апартаменты с джакузи и автоматическим гардеробом, который мог снять с человека мерки и в течение 20 минут подготовить идеально сшитое платье или костюм. Пока Минета, Каминари, Серый Киришима разбирались с изготовителем одежды, Изуку сидел рядом с Тодороки, расположившимся напротив Аджира и Шаджи. На самом деле самолетом управляла Мелисса, а вторым пилотом был Тошинари, так что Изуку пользовался редкой возможностью пообщаться исключительно с мужской половиной своего класса. Нарушив неловкое молчание, Тодороки, сидящий со скрещенными руками, резко спросил: «Мидория-кун, какие именно у вас отношения с всемогущим? Прости меня, если это покажется невежливым, но ты его незаконнорожденный ребенок или кто-то вроде того». Покачав головой, Изуку расслабленно ответил: «Нет, но я бы солгал, если бы сказал, что не воспринимаю его как отца. Наши отношения больше похожи на отношения учителя и ученика. Я не могу вдаваться в подробности, но по сути это так и есть». «Если это так, то все становится более логичным», — низким голосом пробормотал Шаджи. «Что ты имеешь в виду?» — спросил Изуку, искренне желая узнать, что думают о его ситуации самые близкие друзья. «Твоя способность схожа с силой всемогущего», — утвердительно констатировал Шаджи. «Ты также, похоже, получаешь особое отношение со стороны Академии. По крайней мере, внимание к тебе несравненно больше, чем к рядовому студенту». Прежде чем Изуку успел попросить Шаджи объяснить, Аджира взял инициативу в свои руки. «Мы знаем, что ты живешь в кампусе, Мидория-кун. Некоторые из нас были обеспокоены твоими отношениями с девочками из нашего класса, поэтому мы попросили Кода-куна все разузнать, используя его способность общаться с животными». Хотя он был немного ошарашен таким откровением, Изуку не был слишком удивлен. Парень ожидал, что кто-то вроде Минеты раскроет правду, а затем попытается шантажировать его, поэтому он просто неловко улыбнулся, потер затылок и ответил: «Извините, ребята, я давно хотел признаться, но ситуация более чем сложная. Даже сейчас, честно говоря, я не совсем понимаю, как все сложилось таким образом». «Все в порядке», — успокоил друга Шаджи. «Это могло бы стать проблемой, если бы ты действовал за спинами девушек, но, похоже, они сами не против сложившейся ситуации. Вот почему никто из нас ничего не говорил до сих пор». Так как он был одним из немногих, кто еще не понял ситуацию, выражение растерянности омрачило лицо Тодороки. Находясь в недоумении, парень спросил: «Подождите, о чем вы говорите? Мидория-кун живет в кампусе, и что это за история с его отношениями с девочками из нашего класса?» Не ожидая, что Тодороки окажется таким твердолобым, Изуку, Шаджи и Аджира на несколько секунд замолчали. Затем, поскольку это была хорошая возможность все объяснить, Изуку начал рассказывать обо всех недавних событиях, даже немного намекнув на свою причуду, поскольку самый низкий уровень связи среди присутствующих был целых 77 единиц. Большинство одноклассников в будущем вступит в его группу, поэтому Изуку решил, что он может заложить основы для того, чтобы было меньше проблем, когда явление трансверсального метамира достигнет Японии. Прим автора: «Богиня завоевана», глава 94.1. Благодаря тому, что этот самолет-невидимка мог совершать вертикальные взлеты и посадки, Мелисса направила его прямо на летное поле, расположенное на территории Академии Юэй. Большинство студентов класса 1А были поражены этим, но все прояснилось, когда изобретательница призналась: «Этот самолет спроектировал мой отец несколько лет назад. Он подарил мне его на 16-летнее, а по поводу приземления не стоит переживать. На это я заранее получил разрешение директора. Услышав небрежное признание Мелиссы, Киришима в недоумении ответил: «Ты это серьезно? Значит, ты можешь взять свой личный самолет и полететь куда захочешь?» Неловко улыбнувшись, блондинка ответила: «Не совсем. Я могу летать на нем над территорией Академии Юэй, но если я захочу отправиться куда-то еще, мне нужно будет предоставить свой маршрут и получить разрешение от Центра управления полетами районом Сидзуока. В Японии довольно строгие правила, особенно для самолетов военного класса». Не в силах сдержать свое любопытство, Каминари спросил: «Этот самолет военного класса, неужели он снаряжен ракетами или еще каким-то современным оружием?» Будучи подстегнутым своим внутренним преподавателем, на вопрос парня ответил Тошинари: «Конечно, нет. Видишь ли, молодой Каминари, любой летательный аппарат, способный развивать скорость более 2.5 маха, автоматически классифицируется как военный. Если взять характеристики этого летательного аппарата, то его скорость 5 раз выше установленный порог для гражданской авиации. В свою очередь, оснащение его наступательным вооружением было бы грубым нарушением более десятка международных договоров». Кивнув, Мелисса добавила: «Дядя Тоши прав. Большинство стран прямо запрещают людям владеть частными самолетами, способными развивать скорость более 2.5 махов. К тому же не без причины, поскольку большинство гиперзвуковых самолетов используют реактивные двигатели. В случае, если бы подобный летательный аппарат потерпел крушение в населенном пункте, то взрыв был бы сопоставим с детонацией небольшого ядерного заряда». Пока все остальные, включая Изуку, пытались подобрать правильные слова, Тошинари громко рассмеялся и предложил всем студентам отвлечься и позвонить своим родителям. Большинство их семей не ожидали возвращения своих детей до позднего вечера, поэтому их появление около 3-4 часов утра было крайне неожиданным. Тех, кто не смог связаться со своими родственниками, остались в столовой, чтобы перекусить или просто подождать, когда начнут ходить первые поезда. В свою очередь Изуку направился совершенно в другую точку. Парня ждала очередная беседа снизу, так как директор хотел как можно быстрее увидеть его вместе с Мелиссой и Тошинари. Сидя за своим огромным столом из красного дерева, Низу сцепил руки, похожие на лапы животного, и сказал: «Прежде всего, позволь мне поприветствовать тебя в Академии Юэй, Мелисса. Мне действительно приятно с тобой познакомиться, и я с нетерпением жду изменений, которые ты внесешь в работу отдела поддержки». Поскольку Низу был легендой среди ученых и интеллектуалов всего мира, девушка очень переживала. Опустив глаза и заметно поежившись, Мелисса ответила: «Для меня большая честь поработать под вашим руководством». Забавляясь реакцией девушки, в глазах Низу мелькнул слабый садистский блеск, но он тут же подавил его и сказал: «Пожалуйста, не нужно скромничать. Ты – одна из ключевых фигур, которые помогут нам преодолеть грядущий кризис. Тебе стоит научиться вести себя уверенно. Многие люди будут обращаться к тебе за советом и смотреть на тебя, как на образец для подражания». Подняв взгляд, на лице Мелиссы появилось выражение недоумения. «Простите, он имеет в виду явление трансверсального метамира», — подсказал Изуку. «Пройдет не так много времени, прежде чем в Японии начнут появляться разломы, и моя сила может сыграть ключевую роль в преодолении кризиса». Кивнув в знак подтверждения, Низу сказал: «Это верно, Мидория-кун. Судя по собранным мною данным, выбор перков, перераспределение характеристик и способность создавать группы присущи только тебе. Кстати, вот пример окна статуса, который передал нам Салаан, герой один из Египта». Хлопнув в ладоши, Низу создал голографическую проекцию. Схема была похожа на окна состояния, созданные оцифровкой, но скорее всего схожесть была связана с тем, что Химера отформатировал его подобным образом. Окна состояния, которые наблюдали те, кто проник в разломы, немного отличались, по крайней мере, визуально. Имя: Асимгамал. Титул: Апостол Амона. Причуды: Папирус. Уровень: 93. Атрибуты: Сила: 99. Ловкость: 133. Выносливость: 698. Интеллект: 92. Сноровка: 165. Удача: 108. Свободные атрибуты: 115. Навыки: Суд Бога Солнца. Словно прочитав мысли Изуку, Низу пояснил: по словам Салаана, его титул наделил его дополнительными 300 единицами выносливости и умением, которое вы видите в самом низу его статуса, суд бога солнца. Эта способность чудесным образом раз в день позволяет герою создавать искусственное солнце, испепеляющее его врагов сильным жаром. Его уровень довольно высок, заметил Изуку, намного выше, чем у среднего профессионала в Японии. Кивнув в знак подтверждения, Низу добавил, когда он только начал входить в проломы, чуть более 3 месяцев назад, его уровень был всего 73. Удивленно моргнув, Изуку спросил, так быстро, скорость получения опыта в разломах должна быть просто безумной. Похоже на то, открывая несколько новых голограмм, согласился Низу. На одной из них была изображена гигантская змея, в другом – огненная птица, а в последнем – грифон, но с золотыми крыльями и мантией, напоминающей головной убор фараона. Прежде чем кто-то успел спросить, Низу объяснил, хотя большинство проломов наполняют относительно слабые монстры, эти 3, которых в народе называют боссами, были гораздо мощнее своих собратьев. Именно благодаря победе над этими чудовищами Салоран смог так быстро повысить свой уровень, хотя и ценой жизни нескольких героев. Как печально, пробормотал Тошинари. Мужчина тут же стал серьезным, когда задумался о своем недавнем решении воздержаться от посещения Египта. Глава 94.2. Предугадав мысли всемогущего, Низу слабо вздохнула и сказал, «Даже если бы ты прилетел в Египет, ты ничего не смог бы сделать. Мы не совсем понимаем, как это работает, но большинство разломов, похоже, имеют строгие ограничения по уровню. Самые низшие проломы недоступны для тех, кто выше 50-го уровня, так что ты мог бы только ждать появления монстров снаружи». «Это действительно так?» – спросил Тошинари, вновь обретя проблеск надежды, пропавший из его глаз после появления один за всех. Мужчина боялся, что его злейший враг скрылся в проломе и использует его, чтобы стать еще сильнее. Если слова Низу были правдой, а обычно так оно и было, то это означало, что всемогущий, как и его злейший враг, пока не сможет обрести способность видеть свое окно статуса. Кивнув в знак подтверждения, Низу продолжил. Да, кроме того, то, что ты себе представляешь, невозможно, по крайней мере, согласно имеющейся у нас информации. Видишь ли, пока хоть один человек находится в разломе, монстры не могут попасть в наш мир. Эту теорию подтвердило несколько экспериментов, так что можешь быть уверены, что наш общий враг не будет использовать бреши, чтобы стать сильнее. По крайней мере, напрямую. Вздохнув, Тошинари пробормотал. Какое облегчение. В то же время, в его сознании закралась другая тревога. Читая всемогущего как открытую книгу, Низу легко улыбнулся и продолжил свое разъяснение. Не волнуйся, Тошинари-кун. Если нынешняя тенденция сохранится, то первые бреши, которые появятся в Японии, будут заполнены довольно слабыми, легко побеждаемыми монстрами. Даже обычные граждане смогут одолеть их, поэтому риск несчастного случая будет довольно низким. Мы собираемся позволить нашим студентам заходить внутрь порталов. С имеющимся опытом и ресурсами, было бы упущением с нашей стороны не позволить нашим подопечным получить дополнительный опыт. Переведя взгляд на Изуку, Низу добавил, вот тут-то ты и пригодишься, мой юный друг. Ты удивишься, узнав, сколько у меня земли в Японии, и я уже убедил ассоциацию предоставить мне эксклюзивные права на любые разломы, которые появляются в границах моей собственности. В обмен я обещал создать оперативную группу, которая будет специализироваться на зачистке даже самых проблемных порталов. Вы хотите, чтобы я возглавил эту группу? Заметно оживившись при этой мысли, спросил Изуку. Со временем, ответил Низу, сейчас я предпочел бы держать твою силу в тайне, поэтому публичным лидером рабочей группы будет один из преподавателей. Тебе будет позволено присоединиться к оперативной группе, если ты сможешь получить временную лицензию героя. В противном случае некоторые люди поднимут шум, если я поручу студенту столь ответственное задание. Кивнув, Изуку ответил, логично. Единственный вопрос, кого вы собираетесь назначить ответственным? Причуда Немури Сенсия был бы невероятно полезной, но я не думаю, что общественность будет чувствовать себя спокойно, если она будет возглавлять подобные операции. Ты прав, согласился Низу. К счастью, за последние недели Академия Юэй наняла довольно много персонала. Включая Мелиссу, мы также взяли команду диких-диких кошечек, перспективный отряд Леди Горы, древесного Камуи и Десутыгара, а также некого кролика, который, вероятно, проклянет меня до смерти, раз я испортил сюрприз. Хотя Изуку знал, что Руми встречалась снизу, парень не ожидал, что она действительно станет учителем. Героиня активно выступала против работы в команде, поэтому трудно было представить ее работающей в группе, тем более обучающей других. Предугадав мысли Изуку, Низу пояснил: госпожа Усагиима не будет непосредственно вести занятия. Вместо этого, она одна из нескольких профессионалов, которых я нанял для усиления безопасности школы и патрулирования мест, где могут появиться разломы. Переведя взгляд на Мелиссу, Низу улыбнулся и сказал: говоря о безопасности, я был бы благодарен, если бы ты помогла укрепить нашу сеть и обновить некоторые устаревшие системы. Мы собираемся изменить общежитие и переоборудовать часть кампуса в убежище. Я ожидаю, что наши враги проникнут на территорию, маскируясь под эвакуирующихся гражданских, поэтому мы заранее готовим контрмеры. Мелисса ответила: я не уверена, насколько я смогу помочь, но я буду рада применить все доступные мне знания. Кивнув в знак одобрения, Низу перевел взгляд на Изуку. Итак, Мелисса и Тошинари-кун будут жить у тебя, по крайней мере, до момента переоборудования общежития. Не переживай, твоя мама уже одобрила это предложение. По контрасту с относительным спокойствием Изуку, Тошинари, казалось, немного заволновался и пробормотал: я обязательно буду хорошо их охранять, я в этом не сомневаюсь. Сузив свои черные глаза бусинки и бросив знающий взгляд на Изуку, добавил Низу. Затем, поскольку больше обсуждать было нечего, директор добавил: давайте на этом закончим наш разговор. Мне еще нужно обсудить трудовой контракт с Мелиссой, но я уже отправил большую часть полученной информации о феномене трансверсального метамира на ваши персональные компьютеры. Можете внимательно изучить ее на досуге, и если вы хотите получить какие-либо разъяснения, звоните или пишите мне на электронную почту. Хотя он поднялся на ноги вместе с Тошинари, Изуку все еще интересовало одно обстоятельство. Вы так и не сказали, кто будет руководить специальной оперативной группой. Застигнув Изуку врасплох, Низу непринужденно ответил: это потому, что я оставляю решение за тобой. Я не могу назначить тебя главным публично, но успех специальной группы зависит от твоей причуды и способности сформировать дееспособную группу. До прогнозируемого появления первых брешей еще несколько месяцев, так что используй время, чтобы собрать самых подходящих героев. Будь то Усагиима, Цучикова или Такеима, я полностью доверяю твоему выбору. После того, как Низу назвал имена Пикси Боба и Леди Горы, на лице Изуку расцвела улыбка. Он бы соврал, если бы сказал, что не ждал воссоединения с особенно жгучей девушкой-кошкой, но теперь, когда у него был собственный гарем и помолвка, парень чувствовал, что должен немного успокоиться. Вопреки тому, во что Немури заставил поверить девушек, он не был обязан набрасываться на каждую женщину, к которой у него возникал хотя бы малейший интерес, даже если этого упорно хотела его нижняя часть. Прим автора. Порочный Низу не знает граница трио. Число Маха – это отношение скорости течения в данной точке газового потока к местной скорости распространения звука в движущейся среде. В авиации скорость Маха определяется как скорость, с которой воздух обтекает самолет, деленная на скорость звука в этом веществе в этих условиях. У Земли скорость, при которой число Маха будет равно 1, будет равна приблизительно 340 мс. Глава 95.1. После того, как он помог Мелиссе обустроиться в его доме, Изуку, как и обещал, решил навестить своего любимого кролика. К счастью, студентка и острова хотела поскорее начать работу над проектами, которые поручил ей Низу, поэтому парень со спокойной душой оставил ее и на самом раннем поезде отправился на Акунасиму. «Мне действительно нужно получить временную лицензию героя», — подумал Изуку, без разрешения пробираясь в традиционное жилище героини. Ранее она разрешила ему свободно заходить к ней домой, а поскольку было всего 9:28 утра, Изуку знал, что Руми сейчас находится на патрулировании. Бросив спортивную сумку в непривычно чистой комнате женщины, парень пошел покормить 4 домашних кроликов героини. Удар. Примерно через 2 часа Изуку услышал стук, который обычно предшествовал появлению Руми, и вышел в коридор, чтобы встретить ее. Хотя женщина уже знала о появлении своего любовника благодаря нахождению с ним в одной группе, Руми притворилась удивленной. Прищурив глаза, она небрежно подметила: «Посмотри на себя, ведешь себя здесь, как у себя дома». Будучи совершенно уверенным, что это не повлечет за собой никаких негативных последствий, Изуку невозмутимо заявил: «Ты можешь не принадлежать мне в прямом смысле слова, но до нашего последнего дыхания ты моя женщина, а теперь тащи сюда свою прекрасную смуглую задницу». Приняв одну из своих характерных хищных улыбок, несмотря на то, что Изуку был намного выше ее, Руми ответила: «Наглая мелюзга». Такое оскорбление было не совсем справедливым, учитывая, что парень с ростом 178 см был выше героини практически на 20 см. Когда Изуку приподнял ее за ягодицы, Мирка позволила ему поцеловать себя. Обняв парня, женщина обвила его своими ногами, не давая ему отстраниться. После длинного поцелуя Изуку понес героиню в комнату, попутно чуть не проломив бамбуковую межкомнатную перегородку. Страсть между этой парочкой была воистину неистовой. После быстрых 13 раундов любовных утех, Изуку нежно поглаживал голову и уши Руми, которая использовала его грудь в качестве подушки. Женщина рассеянно слушала объяснение парня о грядущей катастрофе, пока он не спросил ее прямо, не хочет ли она возглавить специальный отряд. «Это проклятая крыса», — пробормотала Руми, более чем немного раздраженная тем, что Низу испортил ее сюрприз. Затем, в ответ на предложение Изуку стать командиром спецотряда, она ответила: «Я едва согласна присматривать за таким слабаком, как ты. С чего ты взял, что я захочу брать ответственность за кучку сопляков, особенно в ситуации жизни и смерти?» Подняв лицо и встретившись взглядом с Изуку, Руми заявила: «Ты должен взять этих старых ведьм из кошечек и сделать их главными. Обычно их назначают руководить крупномасштабными спасательными операциями, так что из них получатся неплохие няньки». С кривой улыбкой Изуку спросил: «Почему мне кажется, что все мои возлюбленные подталкивают меня к сексу с другими женщинами?» Вместо того, чтобы прямо ответить парню, героиня спросила: «Разве ты против? Я думала, что ты неравнодушен к девушкам постарше». «Конечно, не против», — ответил Изуку. «Но у меня уже есть 8, может быть, даже 9 девушек, готовых заняться со мной любовью по первому моему требованию. Черт, если бы мы двое не жили раздельно, я думаю, мы бы трахались каждый день. Я удивлен, что ты вообще не против поделиться мной». Заставая Изуку врасплох, Руми заметила: «В этом-то и проблема, дурачок. Большинство парней могут кончать только 2-3 раза в день, и им надоедает постоянно заниматься сексом. Ты же похож на какого-то сексуального монстра, способного продолжать трахаться как машина, даже с несколькими партнерами. Если бы у меня не было этих детишек в качестве буферной зоны, я бы не смогла выполнять свои геройские обязанности». Хотя она и не сказала этого прямо, голодный взгляд Руми в ее глазах показал Изуку все, чего не сказали ее слова. По сути, она говорила, что если бы у него не было других женщин, то они могли бы проводить весь день за занятием сексом. Другими словами, героиня стала бы рабыней его члена, отбросив все остальные аспекты своей жизни в погоне за удовлетворением желания, которые с каждым днем становились бы все сильнее. Поглаживая белые волосы Руми, Изуку прищурил глаза, размышляя: «С каждой нашей встречей я все больше люблю кроликов». Закатив глаза, героиня вернула голову на грудь Изуку и пробормотала: «В общем, очевидно, что твоя причуда наделила тебя склонностью к смене партнеров в сексе, так же как моя заставляет меня постоянно возбуждаться. Тебе также будет легче держать всех остальных в подчинении, если ты будешь активно трахать самых важных героинь отряда, так что отправляйся в город». Закончив говорить, Руми закрыла глаза, подавляя вновь возникшие желания и пытаясь заснуть. Запах Изуку вызывал у нее желание прижаться к нему носом и облизать каждый сантиметр его тела. Будучи полностью наполненной молочком парня, женщина не была столь нетерпеливой и жадной, как обычно. Наоборот, она испытывала странное чувство еще большего удовольствия, когда Изуку просто проводил пальцами по ее волосам. Глава 95.2. После однодневной поездки в Акунасиму, Изуку провел остаток времени до летнего тренировочного лагеря, сопровождая Мелиссу по территории кампуса или наблюдая за ее работой. Она уже создала прототипы Иртрека, используя невероятную технологию под названием синтезатор, функционирующую по аналогии с причудой мамосоздания, но требующую для работы реальных материалов. Поэтому все каникулы парень помогал Мелиссе тестировать ее изобретение, одновременно обучаясь работе с программным обеспечением, похожим на Autosat, которая использовалась для управления столь невероятной синтезирующей машиной. Наблюдая за Изуку, катающимся на коньках вокруг и поперек стен одного из многочисленных тренировочных залов Академии UA, Мелисса, просматривая различные потоки данных на планшете, заметила: Слишком большое давление на лодыжки, особенно когда ты меняешь направление при быстром движении. Если бы обычный человек сейчас использовал их, его ноги сломались бы как прутья. Ты права, несмотря на укрепивший его тело черный хлыст, парень почувствовал нарастающую боль и согласился с изобретательницей. Чтобы сломать бедренную кость среднестатистического человека, требуется нагрузка около 4000 N, в то время как он испытывал перегрузку почти в 5 раз больше, особенно когда пытался изменить направление или остановиться. Изуку мог бы значительно уменьшить этот эффект, поворачивая плавно, что позволило бы системе подвески поглотить большую часть энергии, но это было непрактично. Мы можем попробовать перепроектировать их так, чтобы они функционировали как поножи, предложила Мелисса. Ты потеряешь немного подвижности, но благодаря этому мы сможем добиться распределения нагрузки по более обширному участку ноги. Это с добавлением нескольких систем поддержек сделает это изобретение намного безопасней. Покачав головой, Изуку возразил: «Я считаю, что это скорее проблема с моей стороны, чем действительно недостаток конструкции. Я обладаю хорошей ориентацией в пространстве и контроле, но это мой первый опыт катания. Когда я привыкну к ним, я уверен, что проблема с перегрузками не будет меня беспокоить. Кроме того, если мы сделаем их слишком простыми в использовании, они могут вызвать серьезные трудности, когда поступят на рынок». Поняв, о чем говорит Изуку, Мелисса предложила: «Мы могли бы установить ограничитель в двигателе или включить автоматическое отключение, если система подвески превысит определенный порог. Таким образом, люди не смогут использовать их для бегства или прыжков с высоты при побеге с места преступления. Ты же знаешь, что народ более изобретателен», — возразил Изуку. «Хотя я за включение этих ограничений, мы оба знаем, что не пройдет и нескольких дней, как люди смогут взломать их. Мы могли бы включить программное обеспечение для мониторинга, анализа и отслеживания пользователей, но без защищенной сети она может быть взломана злодеями, ищущими редкие комплектующие. Это одна из самых больших проблем с подобными технологиями. Чем удобнее и доступнее что-то, тем быстрее это адаптируется, развивается и используется в своих преступных интересах. Хотя парень сомневался, что все будет развиваться так же, как и в Эйргир, в основном из-за присутствия причуд и существования феномена трансверсального метамира, Изуку не пренебрегал такой возможностью, поскольку в настоящее время он жил в вымышленном мире. Скорее, после встречи с богиней размером с небольшое здание и после того, как его поместили в тело другого человека, он не стал отбрасывать возможность того, что может произойти что угодно. Покачав головой, Изуку добавил: «Чем мощнее будут Эйртрек, тем более недоступны они должны быть для обычных людей. Это может создать диспропорцию между слабыми и сильными, но так было всегда. Главное, чтобы те, кто стоит на вершине, были мужественными и праведными идеалистами. Сейчас, когда мир стоит на пороге беспрецедентного кризиса, герои будут необходимы как никогда». «Понимаю», — ответила Мелисса, выражение ее лица отражало ее убежденность, когда она отбросила свои идеи сделать Эйртрек максимально удобными и безопасными в использовании. Вместо этого она начала рассматривать изобретение как оружие или мобильное вооружение, оборудование военного класса, которое будет использоваться сильными, сверхчеловеческими личностями, отправляющимися непосредственно в проломы или реагирующими на кризисы в городе. К большому огорчению для лодыжек Изуку, когда первая неделя летних каникул подошла к концу и началась вторая, учеников классов 1 и 1 попросили собраться у входа в академию, готовясь к посадке на автобусы, которые доставят их в секретное место тренировок. В классе 1 отсутствовал один из его студентов, Аима, но, что гораздо более примечательно, присутствовали два новых человека, которых Изуку тут же узнал: имя — Кацуки Бакуго, титул — требуется приглашение в группу, уровень связи — 94, причуда — взрывная волна, текущий уровень — 30, эффективный уровень — 63, атрибуты: сила — 63, ловкость — 44, выносливость — 233, интеллект — 84, сноровка — 92, удача — 118, свободные атрибуты — 150, перки — требуется приглашение в группу, имя — Химика Тога, титул — требуется приглашение в группу, уровень связи — 92, причуда — метаморфоза, текущий уровень — 16, эффективный уровень — 59, атрибуты: сила — 25. Ловкость. 22. Выносливость. 235. Интеллект. 85. Сноровка. 29. Удача. 201. Свободные атрибуты. 80. Перки. Требуется приглашение в группу. Хотя Бакуго только прищелкнул языком, когда его взгляд встретился с лицом Изуку, Тога была похожа на комаря из класса 1, став похожей на взволнованного щенка. Девушка тут же бросилась к Мидори и воскликнула: «Я так рада видеть тебя, Изуку-сенпай. И знаешь что, возможно, мы теперь будем учиться в одном классе». С кривой улыбкой Изуку изобразил незнание и ответил: «Рад видеть тебя снова. Если я не ошибаюсь, ты вице-президент моего фан-клуба. Химика Тога, правильно?» Похлопав по покрасневшим щекам, девушка задышала заметно тяжелее обычного и чувственным тоном пробормотала: «Он помнит мое имя». Она не пыталась быть слишком возбужденной, но именно такое впечатление создавалось у всех, когда Тога смотрела на Изуку, будто на кусок отборного мяса. Мысленно отметив, что нужно поговорить снизу, чтобы эта студентка не оказалась в его классе, Изуку спросил: «Разве у тебя не было хороших результатов на другом факультете? Почему ты решила его сменить?» Хотя было очевидно, каковы были ее мотивы, Тога наполовину отвернулась от Изуку. Посмотрев на него из-под лобья, девушка своим характерным хрипловатым голосом неуверенно ответила: «Это секрет». К счастью, поскольку они с Бакуго прибыли одними из последних, Изуку не пришлось долго общаться с чересчур чувственной поклонницей, так как им сразу же приказали сесть в транспорт. Учитель усадил Тогу спереди рядом с Бакуго, из-за чего она была крайне раздосадованной, особенно когда узнала, что сидит рядом с другом детства парня, которого она боготворила. Прим автора. Покойся с миром, предатель Кун. Аутоцет. Двух- и трехмерная система автоматизированного проектирования и черчения, разработанная компанией Autodesk. Первая версия системы была выпущена в 1982 году. Аутоцет и специализированные приложения на его основе нашли широкое применение в машиностроении, строительстве, архитектуре и других отраслях промышленности. Глава 96.1. Картина. После часовой поездки, которую Изуку провел, слушая музыку с кейкой, автобус остановился на горном перевале, откуда открывался вид на обширный лес и несколько горных массивов вдали. В то время как некоторые студенты приняли живописную стоянку за место для отдыха, любуясь захватывающим видом и оглядываясь по сторонам в поисках туалетов, взгляд Изуку был обращен на припаркованный неподалеку роскошный черный автомобиль. Вскоре после того, как все студенты класса 1 покинули автобус, из шикарного транспортного средства вышло две женщины. Каждая из них была одета в кошачий наряд идола. Первой была уже знакомая Изуку светловолосая красавица с пронзительными голубыми глазами. Она была одета в светло-синее платье, массивные перчатки, напоминающие кошачьи лапы и меховые сапоги. Второй была чуть более высокая женщина с бордово-рыжими волосами и карими глазами. Ее одежда была такой же, как и у ее коллеги, и отличалась лишь насыщенно красным цветом. Хотя это было не особо важно, Изуку отметил прическу в стиле кари, которая очень хорошо подходила героине. Имя: Рюка Цучикова. Титул: требуется приглашение в группу. Уровень связи: 99. Причуда: земляной поток. Текущий уровень: 43. Эффективный уровень: 93. Атрибуты: сила: 44. Ловкость: 38. Выносливость: 649. Интеллект: 61. Сноровка: 61. Удача: 87. Свободные атрибуты: 215. Перки: требуется приглашение в группу. Имя: Шина Сасаки. Титул: требуется приглашение в группу. Уровень связи: 73. Причуда: телепатия. Текущий уровень: 35. Эффективный уровень: 63. Атрибуты: сила: 58. Ловкость: 63. Выносливость: 128. Интеллект: 81. Сноровка: 70. Удача: 89. Свободные атрибуты: 175. Перки: требуется приглашение в группу. Привлекая всеобщее внимание, грудастая, бордоволосая Шина помахала своей похожей на кошачью лапу перчаткой и выкрикнула: «Давно не виделись, Сотриголова». Когда все посмотрели на них, Шина и Рюка принялись исполнять неожиданную, тщательно отрепетированную позу. Первая героиня изобразила круг вокруг своего глаза и крикнула: «Замыкаем искрящиеся взгляды». В это время второй идол сформировал из своих перчаток фигуру сердца и добавила: «Жгуче милые и похожие на кошечек девочки». Завершая свою программу, Шина и Рюка сделали финальное танцевальное движение. Первая присела, выставив вперед обе своих руки, а вторая подняла правую руку и левое колено, чем-то напоминая один из классических приемов групп поддержки, и воскликнула: «Мы – дикие, дикие кошечки». Пока Шина и Рюка продолжали свое представление, Айзава наблюдал за ними со своим характерным ничего не выражающим лицом. Показав героиням большой палец, мужчина сказал: «Это герои-профессионалы, Пикси Боб и Мандали. Они несколько эксцентричны, но являются ветеранами в области ликвидации последствий стихийных бедствий и спасения людей в горах». От этих слов у Рюка дернулся левый глаз, и она чуть ли не прорычала: «Мы можем обойтись без того, чтобы называть нас ветеранами». Не обращая внимания на замечание героини, Айзава продолжил инструктировать студентов класса 1А. «В любом случае, эти двое, а также другие члены их команды, будут помогать вам в тренировках на следующей неделе. Обязательно следуйте их инструкциям, так как этот летний лагерь может оказаться более важным для вашего будущего, чем вы думаете». Опираясь на слова Айзавы, Шина, более известная под своим геройским именем Мандалай, указала на горизонт и добавила: «Кстати, все видят вон ту гору, место, где вы будете жить в течение следующей недели, находится у ее основания. Ваша первая миссия будет заключаться в том, чтобы добраться до нашей частной резиденции в составе команд, которые мы вам назначим. Группы, которые не прибудут туда в течение 3 часов, будут лишены обеда». «Мяу, мяу, мяу», — промурлыкала Рюка, известная большинству класса 1А как Пикси Боб, и добавила: «Чтобы все было честно, мы распределим вас по группам на основании ваших результатов в итоговом экзамене. Ранг 2 будет объединен с рангами 10, 11 и 20. Ранг 3 – с 9, 12 и 19 т.д. Если вы сомневаетесь, к какой команде вы принадлежите, не стесняйтесь спрашивать. Просто знайте, что ваше время уже началось». Услышав объяснение Рюка, лицо Изуку омрачилось растерянностью, и он протянул руку, чтобы задать вопрос: «А как же я?» Поскольку героиня специально упомянула 2 и 3 ранг, занявший первое место Изуку почувствовал, что его пропустили намеренно. К его удивлению, Рюка сделала приглашающий жест и ответила: «Ты слишком силен, мой маленький бравый котенок. Это серьезное испытание, поэтому если ты примешь в нем участие, то слишком облегчишь испытание для членов своей группы, но не волнуйся, у нас для тебя есть кое-что особенное. Будь хорошим маленьким котенком и жди». Не имея другого выбора, кроме как прислушаться к указаниям Рюка, Изуку терпеливо ждал, пока остальные члены класса 1А, включая новичков, спустятся с утеса и войдут в лес чудовищ. Примерно в то время, когда последняя группа покинула стартовую локацию, к Изуку подошел Айзава и удивил парня довольно неожиданным вопросом: «Какой у меня уровень связи?» «68», — ответил Изуку, чувствуя себя немного неловко от осознания того, что Айзава знает об особенностях его причуды. Заложив руки в карманы, учитель пожаловался: «Это даже к лучшему, нравится тебе, довольно хлопотное условие для вступления в твою группу». Оправившись от смущения, Изуку покачал головой и пояснил: «Это не показатель того, насколько я нравлюсь человеку. Хороший пример – Кацуки Бакуго. Он угрожал убить меня с самого детства, но уровень его привязанности составляет 95 единиц, всего 5 пунктов от максимума. С этой точки зрения, правильнее сказать, что уровень связи – это маркер знакомства или доверия. Мы с вами не особенно близки, и я не дал вам никаких оснований доверять мне. Поэтому неудивительно, что наша связь столь слаба». Глава 96.2. Картина. «ХМ, это не так иррационально, как мне казалось», — смотря вдаль, ответила Изава. По правде говоря, он был благодарен Изуку за его действия во время и сразу после инцидента в зоне ненастоящих катастроф, но, в то же время, мужчина рассматривал зеленоволосого юношу как дестабилизирующий элемент в классе. Было ясно, что этот парень не хотел учиться здесь, но, несмотря на минимальные усилия, Изуку из-за невероятности своей причуды занимал верхнюю строчку в иерархии среди учащихся первого года академии. Вмешавшись в разговор, Шина подошла и спросила: «Сотри голова, ты уже сказал ему, какие тренировки он будет проходить?» Покачав головой, Айзава лениво ответил: «Нет, я узнавал мой текущий уровень связи, а затем мы обсуждали природу этого показателя, вращающегося вокруг знакомства и доверия». Заинтригованная Шина перевела любопытные карие глаза на Изуку и спросила: «Можешь сказать мне, каковы уровни связи у меня и Пикси Боб? Все в диких-диких кошечках стали твоими поклонницами после твоего выступления на спортивном фестивале и недавнего интервью. Пикси, в частности, очень любит молодых котят с большим потенциалом». Не видя причин держать это в секрете, Изуку небрежно ответил: «У тебя 73, а у Рюка 99». Удивленно моргнув, Шина улыбнулась и отметила: «Это гораздо выше, чем я ожидала. Должно быть, ты произвел сильное впечатление на Пикси во время предыдущей тренировки. Она никогда не упоминала, что вы были столь близки». Изуку лукаво усмехнулся: «Рюка решила это в последний день наших занятий. Она также записала свой номер в мой мобильный телефон и сказала позвонить ей, когда я окончу академию». Привлекая к себе внимание, Айзава выдохнул длинный, явно взволнованный вздох, затем посмотрел на Изуку и сказал: «Вместо того, чтобы тренировать силу, я считаю, что ты должен сосредоточиться на дисциплине своего сердца и разума. Директор и академия пошли тебе на уступки, учитывая серьезность ситуации, но ты можешь причинить кому-нибудь вред, если не научишься сдерживать свою природу». Представляя, как Немури делится результатами своего анализа снизу и другими преподавателями, Изуку поежился и нахмурился. Несомненно, это было полезно для него, но мысль, что все вокруг считают его сексуально озабоченным зверем, начинала раздражать парня. «Эй, не надо быть таким серьезным!» Покачивая указательным пальцем левой руки, вмешалась Шина. «На Мидориякуне лежит большая ответственность, поэтому я думаю, что ничего страшного, если он побалует себя, пока еще у него есть подобная возможность. Как только феномен трансверсального метамира достигнет Японии, мы все будем очень заняты». Не в силах опровергнуть слова Шина, Айзава снова с задумчивым видом уставился вдаль. Низу передал информацию, связанную с феноменом, большинству преподавателей академии, поэтому мужчина знал о неизбежности будущего кризиса. Не было известно ни одного способа предотвратить появление разломов, а монстры внутри, казалось, становились сильнее со временем. Ожидалось, что к тому времени, когда явление достигнет Японии, несколько небольших стран будут полностью захвачены или уничтожены. Видя, что Айзава вглядывается в пустоту, как бы отстраняясь от разговора, Шина переключила внимание на Изуку и, прищурив глаза, сказала: «Теперь о твоем обучении». Когда героиня прервала свое предложение, в теле парня начало нарастать напряжение. Изуку готовился к очередному испытанию, но вместо этого, помолчав несколько секунд, Шина высунула язык и заявила: «Пока что, как насчет того, чтобы нам двоим пообщаться, чтобы лучше познакомиться и улучшить мой уровень связи? Поскольку Пикси, то есть Рюка, занята игрой с твоими одноклассниками, нам особо нечем заняться. Мы могли бы попробовать провести спарринг, но если ты не будешь сильно ограничивать себя, я не думаю, что смогу нанести тебе хотя бы один удар».